В мае 1940 года по решению Сталина Ворошилов был освобожден от должности наркома обороны, правда, одновременно был назначен заместителем председателя СНК СССР и председателем Комитета обороны при СНК СССР. Наркомом обороны был назначен командующий Киевским особым военным округом Тимошенко, сразу ставший маршалом Советского Союза. Первым крупным шагом нового руководства явилось решение о создании механизированных корпусов. Постановление СНК СССР от 6 июня 1940 года в составе двух танковых и одной моторизованной дивизии. А всего лишь полгода назад управления танковых корпусов были расформированы. Сталин своего твердого мнения по этим вопросам не имел. Полагался то на генералов Павлова и Кулика, механически ссылавшихся на опыт войны в Испании, то на начальника генштаба Шапошникова и его заместителя Смородинова, отстаивавших важность и необходимость таких формирований. В рабочем распорядке дня Сталина практически ежедневно несколько часов уходило на рассмотрение конкретных вопросов военного строительства, организационных, технических, оперативно-стратегических, кадровых, воспитательных. В конце 30-х годов Сталин, поняв, что в армии слишком уповают на опыт гражданской войны, в чем он не раз упрекал Ворошилова, назначил специальную партийно-правительственную комиссию во главе со Ждановым и Вознесенским по проверке состояния армии и флота. Вывод комиссии был серьезным. Наркомат отстает в разработке вопросов оперативного использования войск в современной войне, что усугубляется большим количеством молодых, неопытных кадров. Это было в значительной мере результатом массовых репрессий, обрушившихся на армию и флот в 1937-1938 годах. Смертоносный смерч прошел не только по стране, но и по ее армии и флоту. Репрессии ударили прежде всего по высшим командным кадрам, политсоставу, центральному аппарату наркомата обороны. По имеющимся данным, с мая 1937 года по сентябрь 1938, то есть в течение полутора лет, в армии подверглись репрессиям 36 761 человек, а на флоте более 3000. Часть из них была, правда, лишь уволена из РКК. В результате борьбы с врагами народа в 1937-1940 годах сменились все командующие округов. На 90% произошло обновление начальников штабов округов и заместителей командующих. На 80% обновился состав управлений корпусов и дивизий. На 90% командиров и начальников штабов. Следствием кровавой чистки явилось резкое снижение интеллектуального потенциала в армии и на флоте. К началу 1941 года лишь 7,1% командно-начальствующего состава имели высшее военное образование. 55,9% среднее, 24,6% ускоренное образование, курсы и 12,4% командиров и политработников не имели военного образования. Для того, чтобы попасть в обойму врагов, нужно было немного, совсем немного. Вот, например, что доносил комиссар государственной безопасности второго ранга Гай Ворошилову о военном атташе в Болгарии Сухорукове. В 1924 году, после выпуска Академии слушателей Восточного факультета, на котором учился Сухоруков, последний был вызван к Троцкому и имел с ним беседу. Сухоруков в честь Троцкого назвал сына львом. Судьба человека была решена. Это написано еще в октябре 1936 года. В следующие 2-3 года столь основательной аргументации уже не требовалось. Вышинский и Ульрих, войдя во вкус, предлагали упростить процедуру расправ. Вышинский, обращаясь к Ворошилову и Ежову, просил дать полномочия особому совещанию при НКВД лишать воинских званий, что раньше делалось только по приговору суда. А Ульрих доказывал в апреле 1938 года необходимость санкционировать выделение из Верховного суда СССР военной коллегии и реорганизации ее в военный трибунал СССР. Эти люди хотели, чтобы над каждым красноармейцем, краснофлотцем и командиром висел топор «правосудия» в кавычках. В начале 1939 года Сталин затребовал справку о командном составе армии и флота. Он долго молча всматривался в графы таблиц, скупыми цифрами, повествующие о более чем зеленом возрасте армейских и флотских командиров. Около 85% моложе 35 лет.